Даже пальцы явственно ощущали, что этот высокоточный инструмент создан для качественного убийства людей. Подмышки ее вспотели. Аумаме снова проверила предохранитель, сдвинула защелку, вынула магазин, положила на стол. Оттянула затвор, отпустила, и последний патрон, выскочив из патронника, с глухим стуком упал на деревянный пол. Дважды нажав на спуск, она блокировала затвор и вернула курок на место. Дрожащей рукой подняла с пола патрон. В горле пересохло, а попытка вдохнуть поглубже отозвалась болью в груди. «Для первого раза неплохо», — сказал Тамару, возвращая патрон в магазин. «Но тебе нужна тренировка, а также привычка к оружию, чтобы руки перестали дрожать. Вынимай и вставляй магазин каждый день по нескольку раз, пока не дойдешь до полного автоматизма. Научись делать все так же быстро, как я, и на свету, и в полной темноте. Конечно, для выполнения твоей задачи магазин менять не придется, но если имеешь дело с оружием, эта процедура — основа основ, так что запомни ее досконально». «А стрельбе учиться не нужно?» «Ты же не собираешься стрелять ни в кого, кроме самой себя. Я правильно понял?» А у мамы кивнула. «Тогда учиться не нужно. Ты должна знать, как оружие заряжать, как снимать с предохранителя и как спускать курок. Это все. Кстати, где именно в этом городе ты собиралась учиться стрельбе из боевого пистолета?» А у мамы покачала головой. Об этом она действительно не подумала. «Но даже если придется стрелять в себя», — продолжал Тамару, «важно, как ты будешь это делать. Ну-ка, изобрази». Он вставил в рукоятку заряженный магазин, щелкнул предохранителем и протянул оружие Аумаме. «На предохранителе», — предупредил он. Аумаме взяла пистолет и приставила дуло к виску. Холодная сталь обожгла кожу. Тамару вздохнул. «Ничего плохого сказать не хочу», — проговорил он. «Но в висок лучше не целиться. Попасть таким образом сразу в мозг гораздо сложнее, чем ты думаешь. Как правило, в последнюю секунду рука очень сильно дрожит, и с учетом отдачи пуля может запросто улететь не туда, куда нужно. Бывали случаи, когда сносило пол черепа, но человек оставался жив. Я правильно понимаю, что такой итог тебя не устроит?» А у мамы кивнула, не говоря ни слова. «Когда генерала Тадзё по окончании войны пришли арестовывать американцы, он при попытке застрелиться целился в сердце». Хидэки Тадзё, 1884-1948, генерал-майор, 40-й премьер-министр Японии. После поражения страны во Второй мировой войне был признан военным преступником категории А и приговорен международным трибуналом к казни через повешение. «Но пуля угодила в желудок, и он остался жив. Тоже мне профессиональный вояка, даже застрелиться как следует не сумел. Янки тут же забрали его в свой госпиталь, выходили силами лучших врачей, а потом судили и приговорили к виселице. Жуткая смерть. Как нам рождаться, мы, конечно, не выбираем, но как умереть, зависит от нас». А у мамы закусила губу. «Самый надежный способ — сунуть дуло в рот и выбить мозги выстрелом снизу. Вот так, смотри». Тамару забрал у нее пистолет и продемонстрировал самый надежный способ на себе. Даже твердо зная, что оружие на предохранителе, а у мамы напряглась. В горле будто что-то застряло, стало трудно дышать. «Но даже в этом случае 100-процентной гарантии не бывает», — сказал Тамару, вынув дуло изо рта. «Я лично знал парня, который сделал все так, но не умер и до сих пор в коме. Мы с ним служили в силах самообороны. Он вставил в рот дуло ружья, продел в спусковую скобу столовую ложку и нажал на нее пальцами ног. Но в самый последний момент ружье дернулось. Он остался жив, но превратился в овощ. И вот уже 10 лет не приходит в сознание. Все-таки непростая эта задача — лишать себя жизни. Совсем не то, что в кино. На киноэкране все кончают с собой достойно и круто. Легко и без боли. А в реальности все не так. Не сумел распрощаться с жизнью? Будешь ходить под себя в постели еще 10 лет. Аумаме молча кивнула. Тамару вынул из пистолета магазин, собрал все патроны в пластиковый пакет и вручил Аумаме. Оружие отдельно, боеприпасы отдельно. «Не заряжен», — отчетливо объявил он. Еще раз кивнув, она взяла и то, и другое. «Не хочу лезть советами», — добавил Тамару. «Но при любом раскладе лучше думать о том, как выжить. Так оно и мудрее, и реалистичнее. Считай это моим тебе напутствием». «Я поняла», — сдавленным голосом ответила Аомаме, завернула Хеклер Унд Кох в шейный платок, спрятала в сумку. Отправила туда же пакет с патронами. Оружие и правда было компактным, хотя сумка и потяжелела на добрых полкило, и ее форма практически не изменилась. «Дилетантам, конечно, такие игрушки лучше не доверять», — добавил Тамару. «Как показывает опыт, ничем хорошим не кончается. Но у тебя, я думаю, все получится как нужно. Есть у нас с тобой схожие свойства. В экстремальных ситуациях ты веришь правилам больше, чем себе». «Может, все из-за нехватки себя?» Тамару ничего не ответил.